Глава 23. Внезапно Юля. Уборка после мероприятия – это святое. Никто не уходит, пока все не блестит. Ну, кроме Лизы, конечно. Ее Миша благородно выпроводил домой, заявив, что она и так герой, и пора бы уже дать себе передышку. Хотя я на подругу не злилась. С тем, что у нее в данный момент творится в жизни, можно со спокойной душой брать билеты на моря и отдыхать там как минимум полгода. Шутки шутками, а если серьезно, то я знаю Лизу уже много лет. Парадоксально, что про Соколова она почти не говорила, но ее реакция на него говорит сама за себя. Ей чертовски больно. Понятия не имею, что сделал этот гад ползучий, но если она не чувствует, что может ему доверять, то я готова терпеть скандалы, истерики и разгромленную кухню хоть вечность, лишь бы она наконец-то нашла себя. Я люблю Лиску, но как никто другой понимаю, что такое быть униженной. Был в моей жизни отвратительный опыт, который внезапно появился на горизонте, чтобы его понос схватил. Ну да ладно, не будем о грустном. Лиза вон 100% сейчас нежится в теплой ванне с пенкой. А я? Я вот тут, среди коробок, контейнеров, кремовых масок и сотрудников, которые трусливо косятся на меня, будто я генерал, командующий армией венских вафель. «Так, ребят, еще 15 минут, и все свободны. Но если я увижу хоть одну тарелку с засохшей глазурью...» Я прищурилась, указывая пальцем на одного из официантов. «Клянусь, вы будете ее отмывать зубной щеткой!» Официант сглотнул. Я довольно выдохнула. «Боже, как приятно быть деспотом!» «Юль!» Я даже не вздрогнула, просто закатила глаза. «Легок на помине!» «Конечно. Кто еще может прийти сюда в самый разгар разбора, если не главный по сарказму и вечной ухмылке?» «Дима», – протянула я, даже не оборачиваясь. «Не смотри на меня так, будто я собираюсь ворваться в твою бухгалтерию и начать расписывать ручки на документах. Я занята». «А я только спросить», – миролюбиво ответил он, прислонившись к стойке. «Угу. Ты всегда так говоришь. А потом начинается какая-нибудь философия про то, как мне надо жить», — ответила я, быстро вытирая крем с крышки одной из коробок. «Можно подумать, ты всегда оставляешь при себе свое ценное мнение». Я бросила на него взгляд полной иронии. «Имею полное право». Дима ухмыльнулся, слегка качнув головой. «Нет, серьезно, Юль, я хотел поговорить о Лизе». «Конечно, ты хотел», — я закатила глаза. «Вы все хотите поговорить о Лизе». «Потому что она упускает свой шанс». Он пожал плечами. «А тебе-то что? Миша сам разберется, если ему надо». «Да, но он не умеет разбираться с женщинами, которые его не хотят», — хмыкнул он. «Обычно все происходит проще. Он захотел, и женщины бросаются к нему в объятия». Я театрально хлопнула в ладоши. «Какие же знакомые рассуждения! Даже ностальгия берет». «Давай, Дима, расскажи мне еще раз, какой у тебя потрясающий, нереально харизматичный друг, и как ему трудно, потому что женщина впервые в жизни не кидается ему под ноги». «Это не смешно». «Это очень смешно». «Юля, Лиза реально нравится ему». Дима вдруг посерьезнел. Я замерла. Вот это новость. Обычно Дима никогда не говорит серьезно, если можно блеснуть сарказмом. «И?» Скептически приподняла я бровь. «А ты вместо того, чтобы помочь подруге, наоборот, подливаешь масло в огонь». Его взгляд стал изучающим, будто он пытался разглядеть во мне что-то скрытое. «И ты пришел сказать мне, что я плохая подруга?» «Нет, я пришел сказать тебе, что ты боишься». Я громко рассмеялась. «Я боюсь? Ой, давай-давай, жду твоего глубокомысленного анализа». Дима сделал шаг ближе, сокращая расстояние между нами. «Ты боишься, что если Лиза будет счастлива с Мишей, ты останешься одна?» Я резко замолчала. Так и чесалась в горле напомнить ему, что один тут только он. И надолго, если образ жизни не сменить, что он, естественно, делать не планирует. На секунду. А потом подошла к нему вплотную и с абсолютно сладкой улыбкой прошипела. «Ты что, офигел?» Дима только усмехнулся. «Вот, теперь похоже на правду». «Ты несешь чушь», – буркнула я, скрестив руки на груди. «Правда? Тогда почему ты так на меня злишься?» Я сузила глаза. «Потому что ты пришел ко мне учить меня жизни, когда сам не можешь нормально разобраться в своей». «Ой, началось». «Нет, правда. Дим, ты реально думаешь, что имеешь право указывать мне, как мне быть с подругой?» «А ты реально думаешь, что Лиза не может быть с Мишей?» Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но он меня перебил. «Она отказывается, потому что боится. Так же, как и ты». «Дима, если бы я хотела, я бы давно...» «Но ты не хочешь». Я замерла, сжав губы в тонкую линию. «Ты знаешь, что между тобой и мной есть химия?» Я фыркнула. «Химия? Ой, ну да, конечно. У нас такой уровень химии, что нас в лабораторию надо сдавать на исследование». «Не уверена, да?» Он склонился чуть ниже, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Дима, я даже близко не...» «Ты просто боишься». Я резко отступила. «Если ты такой умный, Димочка, то попробуй завоевать меня». «Вот дура, что я говорю?» Дима выпрямился. Его губы растянулись в хитрой улыбке. «Вызов принят, Юленька». И с этими словами он развернулся и ушел. Я осталась стоять посреди кухни, осознавая, что только что вписалась в игру, которая не была готова. А перед глазами снова возникла картина прошлого, в которой я была слегка другой. Да и Дима был другим. Настолько другим, что при встрече даже не узнал меня. «Черт, куда я ввязалась?»